Киеве, снискав милость знаменитого воеводы князя Василия Константиновича Острожского, Григорий жил в Печерском монастыре, а после в Никольском и в Дермане. Везде священно действовал как диакон, но вел жизнь соблазнительную, презирая устав воздержания и целомудрия. Хвалился свободою мнений, любил толковать о законе с иноверцами и был даже в тесной связи с анабаптистами. Между тем безумная мысль не усыпала в голове прошлеца. Он распустил темную молву о спасении и тайном убежище Дмитрия в Литве, свел знакомство с другим отчаянным бродягою, иноком Крыпецкого монастыря Леонидом, уговорил его назваться своим именем, то есть Григорием Отрепьевым, а сам, скинув с себя одежду монашескую, явился мирянином, чтобы удобнее приобрести навыки и знания, нужные ему для ослепления людей. Среди густых камышей днепровских гнездились тогда шайки удалых запорожцев, бдительных стражей и дерзких грабителей литовского княжества. У них, как пишут, Растрига Отрепьев несколько времени учился владеть мечом и конем в шайке Герасима Евангелика, старшины именитого. Узнал и полюбил опасность, добыл первой воинской опытности и корысти. Но скоро увидели прошлица на ином театре, в мирной школе городка Волынского Гащи за польскую и латинскую грамматикою, ибо мнимому царевичу надобно было действовать не только оружием, но и словом. Из школы он перешел в службу князю Адаму Вишневецкому, который жил в Брагине со всею пышностью богатого вельможи. Тут самозванец приступил к делу. И если искал надежного, лучшего пособника в предприятии, равно дерзком и нелепом, то не обманулся в выборе, ибо Вишневецкий, сильный при дворе и в Государственной Думе многочисленными друзьями и прислужниками, соединял в себе надменность с умом слабым и легковерием младенца.